3 февраля 1943-го. На палец наложили гипс, но он вновь нагноился так, что все проступило, присохло, и трудно было бинт оторвать от пальца. Гипс положен был на 10 дней, по объяснению сестры, для покоя пальцу. Сейчас буду делать то же самое вновь. Сегодня сообщили по радио о полном освобождении Сталинграда от немцев и ликвидации последнего оплота фашистов. Группы, включавшие 4 генералов, 2500 офицеров, 91 тысячу солдат, а также огромное количество имущества. Сегодня на квартире один из бойцов, татарин, украл хлеб у хозяйки. Та поймала его на месте преступления. Вечером я обнаружил пропажу у себя железной ложки. 4 февраля 1943. Хозяйка выгнала вора-бойца. Нас осталось трое. Утром встал, как всегда, рано. Всю ночь не смог заснуть и только ворочался на боку. На дворе было еще темно. Стал умываться. На горизонте слегка занялось красно-синим румянцем солнце, пророча ясную погоду. На передачу не опоздал, даже пришел раньше на полчаса. Ровно в 7 часов по московскому и 8 по местному началась трансляция последних известий, из которых узнал, что наши войска взяли Купянск, Красный Лиман, Рубежную и Пролетарскую на Украине. Я нашел у себя на пробел. February 1943. Сегодня, наконец, были взяты долгожданные Ростов и Варшавоград. Известие поистине ошеломляющее, тем более, что оба города взяты в один день. Радость всеобщая. Утром к радио опоздал. Всю ночь, не переставая ни на секунду и перебивая мне сон, болел правый висок. На утро встал поздно, хотя и не спал. Все надеялся на прекращение боли, но, не дождавшись, так и ушел с головной болью. Узнал об освобождении Ростова, Ворошиловграда и Красных Сулин от других. Районных центров никаких, но и на этом достаточно. Татарин, что со мной в квартире, смешит своей глупостью и невежеством. Он говорит, что Ростов больше Донбасса, что в Донбасс приезжают люди на 3 года поработать и затем разъезжаются, и поэтому население Донбасса малочисленно. Ругает нашу власть повсеместно с кулацки настроенной хозяйкой дома. Хозяин, хотя и глуховат, но всегда принимает мою сторону. Хозяйка, наконец, начинает оправдываться. Против советской власти мы не против, если б не было такого мошенства, а мы привычны до всякой власти. А ведь муж ее и зять, члены партии, и муж, бывший председатель колхоза. У дочери ее погиб на войне муж. Она ругает и обвиняет во всем Ленина и Сталина. 17 февраля 1943. Вчера мы втроем сговорились, и когда хозяйка ушла, набрали себе по карману семечек. Так она все равно не дает, хотя целый день они, хозяева, грызут, и несмотря, что мы отдали им все свои конфеты, по 7 штук, грызут сами. Сегодня нашими войсками взят Харьков. Эта победа взволновала и обрадовала всех, меня даже больше всех. Поэму «Сталинградская эпопея» не смог много продолжить. Во-первых, читал сборник «Сталин» за 1939 год, посвященный 60-летию нашего вождя. Во-вторых, пытался написать стихотворение, посвященное освобождению Харькова, но ребята мешали, отставил. Вечерком взялся за поэму, но написал только 3 четверостища. Мне хозяйка сплетничала. пробел. 19 февраля 1943. Сегодня меня выписали в часть, но когда я спросил, уеду ли я отсюда раньше 23 числа, врачи, посоветовавшись, решили меня оставить до вечера 23-го, ибо я должен буду выступать со стихами. Письма написал сегодня маме, папе и родным в Ессентуки. Прочел комедию «Щедрина. Соглашение». Днем Горчин прочел мне письмо сестры-хозяйки, которая пишет о нас, квартиранты, и их обуздаем. Это из-за кусочка хлеба, который тот боец искал, но так и не нашел. Палец на ноге болит ужасно. Резали до крови, но так и не вырезали окончательно. 23 февраля 1943. Сегодня день Красной Армии. Здесь я доживаю последний день. Будет вечер, я выступлю со стихами. Помощник начальника госпиталя, устроитель вечера, сказал: «Будете читать, пока не устанут слушатели. Все стихи неплохи». 24 февраля 1943. Контора госпиталя. После чтения стихов на вечере одна девушка из Гомеля, фамилию и имя еще не решаюсь спросить у нее, подозвала меня к себе и долго восторгалась моими стихами. Польщенный и обрадованный я, в свою очередь, выразил ей свою признательность и обещал подарить на память несколько стихов. Сейчас, когда я переписываю для нее стихи, она подошла и попросила написать и о Тамаре. Я понял ее намек и ответил, что, возможно, если я здесь еще пробуду, то напишу и о ней для нее. Ее имени до сих пор не знаю. Ей мое уже знакомо. Она молода, училась на первом курсе института, но не успела окончить. Война. 27 февраля 1943. Сегодня разругался с хозяйкой. Высказал откровенно ей все, что о ней думал. Она ругалась, как никогда еще не цензурно. Ругала еврейню, что поседала на наши шии. Ругала советскую власть. Потом побила жестоко внука своего Кольку, называя его «советский выводок», «советская блядь». И все время кричала: «Сволочи, вас научат еще жиды» и так далее. Он ее называл германской фашисткой и прочее, отчасти будучи прав в своих эпитетах. Подробней о нашей ссоре я напишу, когда позволит время. В итоге обругал меня по последнему слову матерщины. Она сказала, чтобы я уходил туда-то и туда-то. Повторение всего или хотя бы части сказанного недопустимо. И хотя она пообещала запереть дверь и не впускать меня, я не уйду, как это сделал невинно обвиненный ею в воровстве товарищ, пока меня не выпишут, а это будет завтра, очевидно. 1 марта 1943. Село Логиновка. Сегодня я с 10 утра двинул из госпиталя в Красный Кут, имея при себе запас продовольствия: 600 грамм крупы, 250 голландского сыра, 50 грамм бараньего сала и 4 килограмма хлеба. На 5 дней и письмо одной сотрудницы госпиталя своей сестре в Красный Кут, где я надеюсь переночевать. Вчера я неожиданно узнал, что сегодня первое. Я думал, что в том месяце будут еще 29 и 30 числа. Итак, я отправился в путь 1 марта, когда мне исполнилось 20 лет. Мне выдали две справки. Одна о том, что я не получал денег в госпиталях за 2 месяца, и справка о ранении, с дополнением, что я как раненый на Сталинградском фронте имею право на получение отличительного значка для раненых. Выдали мне также новую и хорошую фуфайку с воротничком. Старую я продал за 500 рублей и полфунта сливочного масла. Выдали портянки теплые. Нижнее белье осталось мое. По дороге, не доходя до Логиновки, сюда от Карпенки 18 километров, у меня закружилась голова, стала мигать в глазах, потемнело, и заболела голова. Только в самом селе Судорога, так я это назвал, прекратилось, но голова болит и сейчас. Так неважно, проходит мой день 20-летия. Плюс к этому треть хлеба и почти все другие запасы съел уже. Со мной по одному направлению и с продаттестатом на двоих старший сержант Горжий. Он трижды ранен, родом из Перещепина, Днепропетровской области, на Украине. Шестое марта 1943-го. 3,5 дня провел я в Красном Куте. Ночевал у сестры-сотрудницы Каркинского госпиталя. Спал на полу. Временами было холодно, но тепло по сравнению с тем, что перетерпел я за время моих скитаний. Горжий, который получил аттестат и направление на свое имя, пользуется этим, управляет мною, хозяйничает над общим пайком. Жалею теперь, что разрешил ему получить документы на нас двоих, а не отдельно каждому. В первый же день пребывания в Красном Куте посетил редакцию районной газеты «Сталинский путь» с намерением напечатать там свои стихи, но редактор сказал, что в настоящее время они ничего кроме сводок Совинформбюро не печатают. Узнал там свежую сводку об успехах наших войск, а еще я узнал из разговора с сотрудником редакции, что в Красном Куте живет и преподает на курсах военных комиссаров замполитов Лев Израилевич Гладов. Эта весть обрадовала меня, и я решил во что бы то ни стало разыскать его, тем более, что я был занят мыслью о поездке в Москву, сопряженной с трудностями и риском большим. Поэтому хотелось посоветоваться с Гладовым. Директор школы 80, в которой я учился, автор ряда статей на исторические темы, печатавшихся в днепропетровских газетах, хорошо знавший меня лично, был мне особо необходим как советчик и консультант, так как занимал немалый военный пост и чин. Он работал в высоком двухэтажном здании, но я долго блудил, пока до него добрался. Сначала я попал в роддом, затем в райисполком, и лишь после этого в здание военно-воздушной школы, курсанты, которые показали на дом за базаром и церковью, там находились курсы. По дороге я встретил двух женщин, которые мне даже адрес его домашний сказали. К редкой для меня удачи я застал его дома. Он сразу узнал меня и обрадовался. В петличках у него по 3 кубика, звание старший лейтенант. Он много раз спрашивал обо всем, изумлялся, как я его нашел и добрался до него. Я сказал, что мне его отрекомендовали как редактора крупной днепропетровской газеты. Он пытался оправдаться и говорил, что даже не имеет понятия, откуда в редакции взяли это. Спрашивал о родителях. Удивился, когда узнал, что они разошлись. Интересовался, когда я выехал из города и кого из литераторов и высоких лиц города я видел в последние дни перед эвакуацией из Днепропетровска. Я назвал только Циммерман, ибо больше никого не помнил. Он с сожалением сообщил, что у Циммермана были больные дети, и ему нельзя было уехать.